Часть шестая. Природа. Глава первая. Возможность. Цели бывают двух видов – достижимые и недостижимые. Достижимая цель – это та, которую человек считает достижимой. Недостижимая цель – это та, которую человек считает недостижимой. Я могу достичь всего, во что могу поверить. Единственным для меня непреодолимым препятствием является то, что я сам признал непреодолимым. Если я не верю, что могу материализовать свои мысли, я никогда серьезно не возьмусь за это дело. Но если бы у меня была вера в такую возможность, у меня был бы шанс ее реализовать. Концентрированно эту мысль выражает евангельская фраза. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. По вере вашей да будет вам. Вся история человечества подтверждает, что если человек в своем развитии дорос до решения задачи, и если задача сформирована правильно, и привлечен пропорциональный ресурс, она всегда решается. Если задача не решается, значит, или человек еще не на том уровне развития, или задача неверно сформулирована, или к ней не привлечен соответствующий интеллектуальный, социальный, материальный и прочий ресурс. Одним из самых ярких доказательств этого является история освоения атомной энергии. Все началось с изучения структуры атома. Это знание казалось всем, в том числе и первооткрывателям, абстракцией, имеющей практической пользы примерно столько же, сколько решение теоремы Пуанкаре о форме Вселенной. В самом начале 20 века, в 1904 году, атом представлялся облаком, куда, как изюм в булку, натыканы электроны. Пудинговая модель. В 1911 году атом представляется как ядро в центре, вокруг которого вращаются электроны. Планетарная модель. Расчеты показали, что если расщепить ядро, высвободится огромная энергия. Ряд крупных физиков говорили, что человечество, если и получит доступ к атомной энергии, то примерно через 500 лет. В своих прогнозах они исходили из движения науки широким фронтом, без концентрации ресурса на задачи. В 30-х годах 20 века теоретическое решение задачи было ясно. Оставалось найти ее практическое решение, ответить на крайне сложные инженерные вопросы. Сомневаюсь, что термин «инженерный» уместен в такой сложности, но иной у меня не подбирается. В апреле 1939 года ученые Третьего Рейха заявляют, что если сконцентрировать на задаче государственный ресурс, ее можно решить за 9-12 месяцев. Нацистская Германия в случае успеха получала оружие чудовищной мощности, от которого не было защиты. Она могла предъявить ультиматум всему миру – или уничтожение, или покорность. В сентябре 1939 года Гитлер начинает Вторую мировую войну. Для всего мира это было безумие. Расчеты говорили, что соотношение ресурсов Германии и ее противников не дает Гитлеру шанса выиграть войну. Но в политических уравнениях не учитывалась неизвестная величина – атомная бомба. Что без бомбы выглядело сумасшествием, то с бомбой было рискованным проектом. У Германии появляется реальный шанс на успех. В ответ на инициативу фашистов в области атомных исследований в 1939 году США начинают свой атомный проект. Чтобы оценить масштабы этого проекта, достаточно сказать, что помимо армии специалистов, Ему были подчинены наука, экономика, промышленность, образование, СМИ и куча прочих служб и отраслей. В 1945 году результат вспыхнул ярче тысячи солнц. Это было истинное чудо. Все свидетели первого атомного взрыва испытали мистические переживания. Казалось, что люди дотронулись до самых глубин мироздания и поколебали Вселенную. Это событие особенно примечательно на фоне прогноза о достижимости результата через 500 лет. С момента открытия ядра в 1911 году и до взрыва в 1945 году прошло 34 года. Причина – государство сосредоточило на теме свой ресурс. Если бы проект вели ученые, успех действительно был бы не раньше, чем через сотни лет. Но за дело взялось государство, гигантский коллективный разум, и результат был получен в 15 раз быстрее.